щеки в длинных царапинах, глаза наполняются слезами ненависти. Она кричит моим голосом, когда мы кончаем, в ярости, в гневе, в упоении местью. И наступает полная, конечная безнадежность в медленно спадающем напряжении. Я открываю глаза, растерянно озираюсь, лежа поперек дивана, с трудом перевожу дыхание. Я опустошен до донышка. Как вырвавшаяся из меня силой любви, так и отчаянием, в которое она меня повергла. Словно я, создавая ее тело, вобрал в себя ее мысли. Я долго лежал неподвижно, приходить в себя не хотелось, но дом вокруг меня вдруг стал обычным, банальным, безжизненным. Я слушал тишину и, заслушавшись, позабыл о времени. К действительности меня вернули крики детей. Я сунул лифчик в китайскую вазу на буфете у камина и поспешил вон, скорее, пока они не вошли, пока не застали меня здесь. Но искали, как оказалось, не меня. Дети были у трейлера, прочесывали кусты, шарили среди деревьев, громко ругаясь и кому-то угрожая. Их палатка была изрезана в лоскуты. Когда прикатила на Вольво Кристина, я был обвинен во всех смертных грехах. В этой дыре одни психи, палатка совсем новая, что если бы дети были в ней, и так далее, и тому подобное. Романтически настроенная Стефани думала, что это месть Лавеласа из дискотеки. Жан-Поль перебирал свои вещи, все было цело. Кристина донимала меня расспросами, я ничего не видел. Но в конце концов, где ты бываешь целыми днями? Я не удержался от улыбки и спокойно сказал ей, что спать в трейлере вчетвером мы не сможем, поэтому оставим его детям, а сами будем ночевать в доме. Где-где? Я вкратце объяснил ей, что на вилле это слово более нейтральное, анонимное, как бы защищало нашу с домом близость. Никто не живет, но она в прекрасном состоянии, и я там немного прибрался. Кристина уставилась на меня круглыми глазами. Она была не из тех жен, что заполняют тесты в глянцевых журналах, чтобы узнать психологию своих спутников жизни. Поэтому мое абсурдное поведение не служило для нее даже симптомом, то есть не имело оправданий. Она язвительно фыркнула. «Значит, когда я дома прошу ввинтить лампочку, это для тебя непосильный труд. А здесь ты в заброшенной халупе развлекаешься уборкой». Она с насмешливой миной повернулась к детям, но натолкнулась на стену. «Ты думаешь, сейчас самое время собачиться?» — сказала ей Стефани. «А, понятно, вот оно как. Вы все против меня, да?» «Послушай, Кристина, я буду ночевать там. А ты, если тебе больше нравится, можешь спать на песке. Смотри только, могут ведь и кишки выпустить». Тут она сообразила, что в свете последних событий разборки разборками, а я прав. Посмотрела на изрезанную палатку, на детей, на трейлер. «Едем в гостиницу», — решила она и подхватила свою пляжную сумку. Этот вариант, мне как-то в голову не пришедший, я оценил. И сказал ей, мол, «отлично, валяйте, езжайте в гостиницу». Но Стефани, взяв меня за руку, посмотрела на мать с вызовом. «Я останусь здесь с папой». Я тоже выразил солидарность Жан-Поль. В их голосах сквозило возмущение. Моя дочь была уверена, что мне грозит опасность по ее вине. Сын воображал, как я один-одинешенек, мучаюсь депрессией, в лачуге-развалюхе. «Что ж, прекрасно, придется мне стерпеть и это». Ее жертвенный тон не вязался с идеальным загаром. Я знала, она только рада пополнить свою копилку обид. И все же мне стало немного стыдно, что я без спроса вовлек ее в игру моего воображения. После ужина дети заперлись в трейлере, забрав туда и мотоцикл. «А завтра вы пойдете в полицию и подадите жалобу», заявила напоследок их мать, охватив нас круговым взмахом руки. «Я вашими делами заниматься не собираюсь». И, взяв под мышку свернутые спальные мешки, решительным шагом, как в атаку, двинулась к дому. Я пошел следом. Только что за салатом из морепродуктов Я задумался, с чего бы мне вдруг захотелось ввести ее в дом.